Это нарушение субординации. Хокинс взмахнул рукой, в которой держал бокал с соком, и добавил: «Есть ли что-нибудь посильнее?» «Разумеется». Тальбот подошел к каютному бару и приготовил напиток. А адмирал в это время смотрел в пространство, словно изучал какую-то невидимую точку. «Большой скотч с водой, безо льда. Благодарю вас». Что-то бормоча себе под нос, Хокинс одним залпом осушил чуть ли не полбокала. «Впрочем, — заметил Тальбот, — на Рее меня никто не повесит. Да и Рей этот мой. Вы не видели Ангелину. Я имею в виду не Люгер, а жену профессора Уотерспуна. Еще увидите. Я пригласил их к нам на ленч. Молодая, довольно красивая, с прекрасным чувством юмора и зациклившаяся на своем муже. А что ей остается? Невольно зациклишься. Может, ей не хочется этого делать, но она вынуждена отправиться в путь вместе с ним, а заодно и с бомбой, которая будет спокойно себе почивать на люгере. Уверен, что мне доставит удовольствие знакомство с ней». Хокинс еще раз приложился к бокалу. «Как мы поступим в сложившейся ситуации?» «После того, как на люгер будет водружена бомба, госпожа Уотерспун дальше не поедет. И профессор тоже. А, возможно, и два члена его команды. Все они останутся на борту Ариадны. Уотерспуна, конечно, придется принудить силой. Мы с Вангельдером отправимся на Ангелине на юг через пролив Кассус. Двух медалей будет вполне достаточно». Хокинс какое-то время молчал, а затем спросил: «Куда вы собираетесь приколоть медали, когда отправитесь в безвоздушное пространство?» «Я сразу два дела не делаю, так что это меня не волнует. Главное, чтобы с нами никаких девушек не было». «Господи, конечно! Я бы никогда себе это не простил. Даже подумать страшно». «Интересно. На Ангелине нет места для трех героев. И потом кому-то надо довести Ариадну до дома. Надеюсь, вы не разучились командовать кораблем?» «Ну, ладно. С Ангелиной все ясно. Теперь что будем делать с Килчарраном? Я только что разговаривал с капитаном Монтгомери. У него уже все готово к подъему. Он считает, что благодаря понтонам бомбардировщик имеет нулевую плавучесть. Еще минут 20, от силы 30, и он начнет его подъем. Вы не должны пропустить такой момент, сэр». «Конечно, конечно. Может, это последнее, что мне доведется увидеть на белом свете». «Очень надеюсь, что до такого не дойдет, сэр. Кроме люгера и подъема бомбардировщика, перед нами еще три задачи. Во-первых, выяснить, как отреагировал президент на наше послание, которое мы передали через наше посольство в Вашингтоне. Даже наиболее готовые к сотрудничеству банки, хотя им претит сама мысль о каком-либо сотрудничестве. У них все всегда секретно, с очень большой неохотой дают сведения о своих важных клиентах, потому что таким клиентам подобные вещи не нравятся. Что же касается генералов ВВС и адмиралов, то они представляют интерес не в финансовом плане, а с точки зрения престижа и власти, и наверняка будут оказывать сильное давление. Хочу надеяться, что наше послание не затронуло там слишком много лиц. Надеюсь также, что скоро греческая контрразведка ответит на наш вопрос и даст знать, где, когда и какими делами в последние годы занимался Андропулос. А может, и сопроводит ответ полным списком мест. И, наконец, последнее. Нам следует ожидать доставки из Америки критронного детонатора, который может прибыть в самый неподходящий момент, то есть мы понятия не имеем, когда он будет доставлен. У американцев, кажется, есть сверхзвуковые самолеты. Да, есть, но только истребители. Ближайшее место до заправки которых находится на Азорских островах. Не думаю, что есть истребители, которые могут летать со скоростью почти 2000 миль, чтобы быстро покрыть расстояние до этого места. Таким образом, встает вопрос о топливе.